Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном». И с вами его ведущая Аня Красильщик. И Аня Шур. Мы продолжаем сезон, в котором мы читаем и рассказываем вам о рассказах, о таком замечательном жанре, очень коротком и очень интересном. И сегодня мы снова будем говорить про американского писателя, писателя-фантаста, которого зовут Рэй Брэдбери. Да, но я очень волнуюсь, потому что это мой самый любимый вообще писатель. Ну хорошо, может, не вообще, но очень любимый. И я его читаю как-то всю жизнь, с детства. Я уже много раз рассказывала, что когда мы были маленькие, то было очень много именно сборников. И вот фантастические рассказы часто были в сборниках. И там тоже всегда были разные. И вот Брэдбери я всегда 100% отличала, что это он, даже если не успевала прочитать имя автора. Я не знаю, Анька, ты вообще много читала Брэдбери? Слушай, я вообще не помню. У меня такое впечатление, что я его не читала. Но, возможно, все-таки он мне где-то попадался. Потому что, например, у меня было несколько таких лет. Лет не в смысле годов, а в смысле именно лет на даче. Когда было ужасно скучно. Я про это много, на самом деле, уже рассказывала в этом подкасте. Потому что мне совершенно нечего было делать, у меня не было друзей, у меня не было телефона, у меня даже не было телевизора, у меня ни черта не было. У меня был только огромный шкаф, набитый подписками журналов старых советских, типа «Знамя», «Новый мир». Мой дедушка их все собирал, где-то он вырывал самое интересное, где-то он оставлял журналы, и это был шкаф просто с пола до потолка, набитый этими журналами. И я таким образом прочитала довольно много. Я уверена, что Брэдбери там был, потому что его не могло там не быть. Но я не помню точно. Я просто еще, мне кажется, так его люблю, потому что он супер разный. Вот у него есть рассказы такие страшные, что прям мурашки по коже. У меня был такой эпизод. Я была беременна или с очень маленьким ребенком, или то и другое, и на даче. И можно без хлеба. Да, и можно без хлеба. И там я вдруг нашла собрание сочинений Брэдбери. И подумала, о, сейчас я буду наслаждаться, потому что, как я уже говорила, Брэдбери очень разный. И там есть необычайно трогательные рассказы и про детство, и про всякое такое. И выбрала еще рассказ, он совсем страшный. Он про младенца, который, в общем, всячески пытается укокошить своих родителей. Достаточно успешно. Но вы, дети, не читайте этот рассказ. Ну, естественно, все дети сейчас побегут его читать. В смысле нюх? Ну, если побежите читать, то все-таки побежите. Имейте в виду, побегете. Имейте в виду, что Брэдбери бывает и такой, а что это не она вам его посоветовала, что это просто? Нет, не я. Вот. Или еще. У него есть куча рассказов про как бы машину времени. Ну, не обязательно про машины, в общем, про то, как люди научились. Он много, наверное, думал про это. То, как люди научились перепрыгивать туда-сюда. Через эпохи? Во времени. Да. И там тоже есть рассказ «И грянул гром». Очень известный, но он реально суперизвестный. Про бабочку. Про то, как чувак перепрыгнул назад и во время экскурсии по какому-то там первобытному миру, условно. Ой, поэтому есть, кажется, фильм какой-то. Да. Ну, в общем, он там наступил на бабочку, и от этого запустилась какая-то там цепь событий. Да. Ну, в общем, суть в том, что он как бы додумал эту мысль так, что у него получилось, что от того, что тот давно-давно-давно-давно, много там тысяч, миллионов лет назад наступил на бабочку, когда он возвращается, то оказывается, что он живет как-то в тоталитарном государстве, примерно так. Вот. И я помню, как я в детстве прям продумывала, как это может получиться, что вот, допустим, ты, неважно, наступил на бабочку, от этого что-нибудь. От этого, ну, то есть ты продумываешь эту цепочку. Сценарий какой-то, да? Да. Апокалиптический, так сказать. Да, ну и, конечно, у него еще есть невероятно прекрасная повесть «Вино из дуванчиков», такая автобиографическая отчасти, в которой тоже есть такой немножко призвук потустороннего, но она не вовсе фантастическая, она скорее просто про жизнь. Это тоже мне очень нравится про него, что он, с одной стороны, бесконечно жонглирует какими-то мирами из области фантастики, а с другой стороны, его основной фокус — это люди. Неважно, куда он их там поместил, он все время размышляет про людей. Ну вот, мне очень захотелось его почитать. Я почитала пока что два рассказа, когда мы с тобой думали, о чем мы будем сегодня разговаривать. Да, ты знаешь, как сложно мне было выбрать два рассказа. Я могу себе представить, да. Да, я могу. Но я теперь все почитаю. Ну, не все, но сколько смогу. Вообще, знаешь, это, конечно, к делу не относится, но меня ужасает количество вещей, которые я хочу прочитать, и которые у меня копятся. Просто вот такая полка гигант... Даже не полка, это такая пирамида, мне кажется. Она у меня в сознании копится. Просто одна книга на другой книге. Еще. И она все больше и больше. А я все читаю и читаю. считаю, она не становится меньше, а становится только больше. Это очень страшно. Я завидую. У меня что-то пока... Просто уже все это прочитала, а я еще нет. Нет, я не могла все. Невозможно прочитать все. Уверена. Все, что, про что я тебе говорю, ты уже читала. Так что, эх, ладно, я здесь двоечник. Брэдбери, а что мы вообще про него знаем? Что это за чувак такой? Почему он все время писал про Марс? Ты расскажи мне. Во-первых, я думаю, что он все время писал про Марс, потому что он человек, родившийся в 20 веке, а в 20 веке люди очень много думали про другие планеты, и, как мы знаем, в итоге даже полетели в космос. Но еще, возможно, он писал про Марс, потому что он вообще начал писать, по крайней мере, так говорят в его биографиях, он начал писать в районе 12, и первое, что он написал, было продолжение к некому великому воину Марса. Судя по всему, не очень великое произведение, которое написал такой человек Эдгар Райс Берроуз. Есть еще другой Берроуз в истории американской литературы, но это не он. Вот ты не читала, а говоришь, что не очень великий. А вдруг великий? Нет, возможно, абсолютно великий, но подозреваю, что нет. Ну, в общем, вот он, значит, написал это продолжение, ну и написал. Но действительно именно «Марсианские хроники», которые он написал много позже, и это тоже такая серия рассказов, они тоже вообще страшноватенькие, и они его прославили. То есть этот Марс в итоге присутствовал в его творчестве, и в итоге он его и вывел на орбиту славы. Мне очень нравится еще история, что он, когда вез этот сборник, чтобы показать литературному агенту, у него не было денег на поезд, и он поехал на автобусе. Мне ужасно нравится история про писателей, у которых нет денег, а потом они что-нибудь пишут и становятся богатыми. Жалко, в наше время так не бывает. Да нет, наше тоже, конечно, бывает. Мне еще нравится... Ну, как нравится? Вообще, я за высшее образование выступаю всегда. Но он действительно не заканчивал университет никакой, а он все время читал. И он про себя так и говорил. Я, типа, не закончил университет, я закончил библиотеку. Потому что он, не останавливаясь, читал, не знаю, каждый день туда ходил. А вот мне нравятся истории тоже про то, что ты можешь не получать высшее образование, а все равно оказаться очень образованным и умным человеком. Мне нравятся такие люди, это классно. Да, в общем, все это мы к чему? Потому что сегодня... Мы будем говорить о марсианах. Да, ну мы просто решили с Аней поговорить о марсианах. Все ждем, когда же... Они прилетят. Они уже прилетят, да. Есть такой сериал, в котором время от времени герой останавливается и такой: «Господи, когда уже полетит тарелка-то за мной? Я же явно не отсюда». Иногда я себя чувствую таким героем. В общем, сегодня мы говорим о тоже марсианском рассказе, но он не входит в марсианские хроники. И называется он «Они были смуглые и золотоглазые». Честно говоря, мне кажется, одно название такое, что ты сразу понимаешь, что это что-то. Ну, не знаю, мне кажется, что это еще похоже на что-то про каких-то эльфов. Да, про инопланетных существ, действительно. Очень красивое название. Вообще у него странно называются рассказы. Когда ты присылала мне в нашу переписку, что читать и название рассказов, я на тебя ужасно злилась, потому что мне никак не могла ответить на вопрос, как называется рассказ, который мне надо читать. И только через какое-то время мне дошло, что эти странные фразы, которые ты мне пишешь почему-то, это название рассказа Фрея Брэдбери. Да. Но вот ты уже сказала, что у него довольно много жуткого, такой настоящий прям хоррор. Этот рассказ, это совсем не хоррор. Ну, не совсем. Ну, вот ты его читаешь, и вроде бы ничего такого очень страшного не происходит, но ты все время чувствуешь, как будто бы у тебя где-то на втором плане вибрирует такая тревога, что-то такое, не знаю, даже не печальное, не тоскливое, а какая-то опасность, что-то вот волнующее и пугающее, но не ужасное. И очень круто он создает это впечатление. Как, знаешь, бывает в фильме, когда включается какая-то музыка еле, либо способ съемки, либо музыка. Нет, даже не саспенс, а просто такая тревога. А просто оно как бы вот именно вибрирует. И в этом рассказе оно очень-очень вибрирует. Я сейчас прочитаю начало, и читать рассказ мы будем в переводе Зинаиды Бабырь. Ветер с полей обдувал дымящийся металл ракеты. Глухо щелкнув, открылась дверь. Первым вышел мужчина, потом женщина с тремя детьми, за ними остальные. Все пошли через марсианские луга к недавно построенному поселку, но мужчина с семьей остался один. Ветер шевелил ему волосы, тело напрягалось, словно еще погруженное в безмерность пустоты. Жена стояла рядом. Ее била дрожь. Дети, как маленькие семена, должны были врастать отныне в почву Марса. Дети смотрели снизу вверх в лицо отца, как смотрят на солнце, чтобы узнать, какая пора жизни пришла. Лицо было холодным, суровым. «Что с тобой?» — спросила жена. «Вернемся в ракету». «И на Землю?» Да, ты слышишь? Стонущий ветер дул не переставая. Что, если марсианский воздух высосет у них душу, как мозг с костей? Мужчина чувствовал себя погруженным в какую-то жидкость, могущую растворить его разум и выжечь воспоминания. Он взглянул на холмы, сглаженные неумолимой рукой времени, на развалины города, затерявшиеся в море травы. «Смелее, Гарри!» — отозвалась его жена. «Уже слишком поздно. За нами лежит 65 миллионов миль, если не больше». Светловолосые дети разноголосо щебетали под сводом марсианского неба. Им отвечали свист и шипение ветра в жесткой траве. Мужчина схватился за чемоданы. «Идем», — произнес он, как человек, стоящий на берегу моря и готовый плыть и утонуть. Они двинулись в поселку. Семейство называлось Гарри Биттеринг, его жена Кора, их дети — Дэн, Лора и Дэвид. Они жили в маленьком белом домике, ели вкусную пищу, но неуверенность ни на минуту не покидала их. «Я чувствую себя», — нередко говорил Гарри, «как глыбы соли, тающие в горном потоке. Мы не относимся к этому миру, мы люди Земли. Здесь Марс, он предназначен для марсиан. Давай улетим на Землю». Жена отрицательно качала головой. «Землю могут взорвать бомбой. Тут мы в безопасности». Каждое утро Гарри проверял все вокруг. Теплую печь, горшки с кроваво-красными геранями. Что-то вынуждало его к этому, словно он ожидал. Чего-то вдруг не хватит. Утренние газеты еще пахли краской, прямо с земли, из ракеты, прилетавшей каждое утро в 6 часов. Он развертывал газету перед тарелкой, когда завтракал, и старался говорить оживленно. «Через 10 лет нас будет на Марсе миллион или больше. Будут большие города. Все! Нас пугали, что нам не удастся, что марсиане прогонят нас. А разве мы здесь видели марсиан? Ни одного, ни живой души. Правда, мы видели города, но покинутые, в развалинах, не правда ли?» «Не знаю», — заметил Дэв. «Может быть, марсиане тут есть, но невидимые. Иногда ночью я словно слышу их, слушаю ветер, песок стучит в стекла. Я вижу тот город высоко в горах, где когда-то жили марсиане. И мне кажется, я вижу, как там вокруг что-то шевелится. Как ты думаешь, отец, не рассердились ли на нас марсиане за то, что мы пришли? Вздор!» Биттеринг взглянул в окно. «Мы безобидные люди. В каждом вымершем городе есть свои призраки. Память, мысли, воспоминания». Его взгляд снова обратился к холмам. «Вы смотрите на лестницы и думаете, как выглядел марсианин, поднимавшийся по ним. Смотрите на марсианские рисунки и думаете, как выглядел художник. Вы сами себе создаете призраки. Это вполне естественно. Воображение». Он прервал себя. «Вы опять рылись в развалинах?» «Нет, папа». Дэйв пристально разглядывал свои башмаки. «Помните, вы должны держаться от них подальше. Передай мне Джем». «Я чувствую, что-то должно случиться», — прошептал Дэв. Что-то и случилось в тот же день, к вечеру. Лора бежала с плачем через весь поселок. В слезах она вбежала в дом. «Мама! Папа! На Земле беспорядки!» — рыдала она. «Сейчас по радио сказали, все космические ракеты погибли. Ракет на Марс больше не будет. Никогда!» «О, Гарри!» — Кора обняла мужа и дочь. «Ты уверена, Лора?» — тихо спросил отец. Лора плакала. Долгое время слышался только пронзительный свист ветра. «Мы остались одни», — подумал Биттеринг. Его охватила пустота. Захотелось ударить Лору, крикнуть. «Неправда, ракеты прилетят!» Но вместо этого он погладил голову дочери, прижал к груди и сказал. «Это невозможно. Они прилетят, наверное». «Да, но когда? Через сколько лет? Что теперь будет? Мы будем работать, конечно, трудиться и ждать, пока не прилетят ракеты». Ух, ты вот сказала перед рассказом про эту тревожность. Конечно, там есть объективные, как бы, понятные причины, почему тревожно, да, потому что они с Земли сбежали. Явно, ну, не случайно. Что-то там происходит, да, что они боятся, что ее взорвут бомбами. Вначале они прилетели, все-таки эта связь с Землей была абсолютно постоянная, ну, чисто как автобус, там эта ракета туда-сюда летала, так что свежие газеты можно было прочитать. И заканчивается этот отрывок тем, что все, привет. Связи с Землей больше нету. Вообще этот рассказ, вот сейчас я читаю, да, в наше время, мне, конечно, кажется, что он в эмиграции, хотя на самом деле совершенно не факт, что Брэдбери писал про это. Но когда читаешь его, уехав в другую страну из дома, кажется, что это про тебя, что ты сейчас на Марсе. Это тебя оторвали от твоей планеты, и тебе нужно каким-то образом приспосабливаться к жизни на совершенно другой планете. Ну да, видишь, я еще вот сейчас, наоборот, на этой, на прежней своей планете прилетела с Марса на Землю на некоторое время. И, честно говоря, вообще-то ощущение, что у тебя два. Есть ты, который такой земной и обычный, и вот ты тут. А есть ты марсианский совершенно, ну, не совершенно другой, но немножко такой другой. и ты живешь там по каким-то марсианским правилам. Не знаю, хотел ли он написать про иммиграцию, но он точно, конечно, имел в виду написать про то, что называется словом ассимиляция красивым. Ассимиляция, то есть когда ты попадаешь в какое-то другое место и начинаешь к нему как-то адаптироваться, приспосабливаться и постепенно становишься частью этого места. Действительно, это чувство раздвоения, когда как будто бы ты превращаешься в двух разных людей, и у тебя есть две разные жизни, которые ты живешь в одном месте и в другом месте. И от этого, конечно, немножечко есть ощущение, что едет крыша, потому что ты не можешь как бы быть просто собой. Ты все время между этими двумя людьми внутри себя, между марсианином и землянином. И с этой точки зрения этот рассказ мне сейчас тоже было очень интересно читать. Ну да, и видишь, сейчас мы чуть-чуть проспойлерим все-таки. Брэдбери, как и свойственно писателям, мы то, что много раз обсуждали, доводит эту мысль до предела, эту мысль об ассимиляции, об адаптации, о том, что ты в итоге все-таки, видимо, как я теперь думаю, наверное, ты не можешь быть одновременно двумя людьми, наверное, в итоге должен выбрать, а как ты будешь землянином или марсианином. Не знаю, посмотрим через несколько лет, если останемся на Марсе. Не знаю, но как-то, видимо, чтобы не рехнуться, наверное, надо выбирать. Но Брэдбери не дает выбора своим героям никакого. Марс не дает им выбора. Да, они действительно превращаются в марсиан, и это происходит для них самих абсолютно незаметно. И надо сказать, что этому процессу никто не сопротивляется, кроме главного героя. Только один. Он пытается все время как будто бы, знаешь, как будто тебя несет какой-то поток, а ты пытаешься держаться за какой-то корень, который есть на берегу, и просто удержаться, и чтобы тебя не снесло этим потоком. И он делает все, чтобы его не снесло. И до последнего он пытается. Но потом он все-таки ломается, потому что он на самом деле не может этому противостоять, потому что это превращение, оно сильнее, чем он, чем его воля. Да, он там ходит, все время всех дергает, они такие, чего? Сейчас давай прочитаем еще кусочек. В городке на затененных ступеньках, ведущих в зеленую лавку, сидело, беспечно болтая, несколько человек. Биттерингу вдруг захотелось выстрелить в воздух, разбудить их. «Что вы делаете, глупцы?» — подумал он. «Сидите тут! Вы слышали новость? Мы пленники чуждой нам планеты! Действуйте! Вам не страшно? Вы не боитесь? Что вы хотите делать?» «Как поживаешь, Гарри?» — окликнули его. «Садись с нами». «Погодите», — возразил он. «Вы слышали недавние новости, да?» Они засмеялись, кивая головами. «Что вы намерены делать?» «Делать? А что тут можно сделать?» «Построить ракету! Вот что!» «Ракету? Чтобы опять вернуться к прежним тревогам?» «Нет, вы должны! Вы видели цветы персика, розы, траву?» «Конечно», — ответил один из сидевших. Это он имеет в виду, что он там в какой-то момент начинает замечать, просто это в другом кусочке, что трава, например, стала слегка фиолетовая, лепестки роз зеленые, ну, мелочь. «Конечно», — ответил один из сидевших. «И не боитесь?» «Не очень. Мы не заметили. Кажется, нет». Ему захотелось плакать. «Вы должны работать вместе со мной. Если мы останемся здесь, мы тоже изменимся. В воздухе что-то есть. Марсианский вирус. Разве я знаю? Семена, пыльца. Вы слышите?» Они молча глядели на него. «Сэм!» — обратился он к одному из них. «Да, Гарри. Ты поможешь мне строить ракету?» «Ну, у меня есть куча железа и кипы чертежей, я уступлю». Все засмеялись. «Сэм!» — сказал вдруг Биттеринг. «Глаза у тебя. Что с ними, Гарри? Раньше они были серые, правда? Зачем ты спрашиваешь? Теперь они золотистые». «Неужели?» — уронил Сэм. «И ты стал выше и стройнее? Может быть». «Сэм, почему глаза у тебя пожелтели?» «Какого цвета они были у тебя?» — спросил Сэм. «У меня? Голубые, конечно». «Ну так посмотри». Он подал ему зеркальце. Биттеринг поколебался, затем поднес зеркальце к глазам. «Вот видишь, что ты надел?» — укоризненно заметил Сэм. «Разбил мое зеркальце». Про этот последний кусочек. Тут ужасно крутой именно литературный прием. Вот там, где он зеркальце подает. Видите, там они обсуждают глаза, он ему подает зеркальце, и дальше у нас как бы пропущен момент, но там нету фразы. Гарри увидел, что у него глаза тоже золотистые, уронил зеркальце, оно разбилось. Этот кусочек выпущен, при том, что до этого все идет прям по шагам, как сценарий. Он подошел, сказал, они сидели, болтали, все очень подробно. А вот этот самый страшный момент, когда Гарри понимает, что он такой же, что у него эти глаза уже тоже золотистые. Вот этот момент, хоп, и выпущен. По-моему, это невероятно круто. И от этого еще усиливается вот это ощущение, ну, тревоги. Тревоги, да-да-да. Да, там еще знаешь, что меня в этом их превращении очень сильно зацепило, что в какой-то момент к нему прибегает ребенок и говорит какое-то слово на марсианском, и тот как бы не понимает. И постепенно дети начинают все больше говорить на этом марсианском языке сами, не замечая, что они его выучивают каким-то образом. И у меня очень похожие ощущения от моей жизни в Израиле, потому что я понимаю, что мой ребенок вдруг начинает со мной говорить иногда на иврите какие-то слова. Но пока он мне их объясняет, но я думаю, что скоро он будет их вставлять. Конечно. Не обязательно их объяснять. Это очень странно, потому что он... Я так не знаю язык, как он. Я себя все время чувствую этим Гарри. Ну, все же, кто вот живут, но особенно в Израиле, в местах, где язык очень сильно отличается, он же начинает вылезать в речь на родном языке. Тебе говорят, а я мозган включил. Кондиционер. Да, да, тут все так говорят. И я сначала думала, что так не может быть. В смысле, они просто выпендриваются. Они так не могут по-настоящему говорить. Ну, невозможно. Или что они, например, в Израиле все время говорят Не говорят так а говорят И так реально люди начинают говорить через какое-то время. Я тоже думала, что они, ну, как бы подстраиваются, делают вид, что они тоже израильтяне. На самом деле нет. А на самом деле это правда так. И сейчас было очень смешно. Сейчас мы разговаривали с одним моим приятелем, и он начал тоже говорить это. Я говорю, Лёва, как такое может быть? Ты говоришь совсем как израильтянин. А он говорит, в смысле как? Ага, ну да. И я ему рассказала, что мы сейчас будем с тобой обсуждать рассказ про марсиан. И вот эту всю историю про то, как они начинают превращаться в марсиан, сами того не замечая. Потому что это правда очень все-таки похоже на эмиграцию. Похоже, похоже. Но я и думаю, что для Брэдбери, который все-таки американский писатель, это еще рассказ немножко про индейцев. В том смысле, что вообще рассказ в оригинале называется «Naming of Names», «Называние именами», условно. И там есть вот эта штука, что они, прилетев, начали все эти горы, там, долины, реки называть, ну, понятно, Вашингтонский залив или там... горы Эйнштейна или долины Эйнштейна. И те люди, которые пришли на земли индейцев, чтобы их осваивать, выгонять индейцев, потом они все вместе стали американцами, но тем не менее, да, вот была такая страница в истории, которую американцы до сих пор обдумывают. Она сложная, страшная, и кровавая и так далее. Они же тоже делали. Они приходили и говорили, а это будет река такая-то. У нее было название свое, индейское. И вот это то, что там в этом рассказе тоже происходит. Это самый-самый последний кусочек, прям конец рассказа. Через 5 лет после этого прилетела ракета с Земли. Дымясь, она опустилась в долину. Из нее выскочили шумные, возбужденные люди. «Война окончена, мы принесли вам помощь!» Но дома, лавки, персиковые сады молчали. А в заброшенной мастерской виднелся недоконченный, заржавленный остов ракеты. Новоприбывшие начали с поисков среди холмов. Капитан устроил свою штаб-квартиру в упустелом баре. Туда явился с докладом первый из разведчиков. «Поселок пуст, сэр, но мы нашли живые существа, туземцев, в горах. Они высокие, золотоглавые, марсиане. Они очень кроткие и дружелюбны. Мы немного поговорили с ними. Они легко учатся нашему языку. Я уверен, что отношения с ними наладятся». «Высокие, да?» — задумчиво повторил капитан. «Сколько их?» «Человек 600-800. Они живут в горах, в мраморных развалинах. Смуглые, тонкие, стройные, на вид здоровые. Женщины у них красивые. Не говорили ли они, что случилось с жителями поселка? Не имеют ни малейшего понятия». «Странно. Вы не думаете, что эти марсиане истребили их? Они выглядят удивительно кроткими. Может быть, была какая-нибудь эпидемия, болезнь? Возможно. Одна из тех тайн, которых мы никогда не разгадаем». Капитан окинул взглядом комнату, поглядел на запыленные окна, на голые вершины гор, на играющие блеском каналы, прислушался к тихому шороху ветра. Потом, опомнясь, ударил ладонью по развернутой перед ним большой карте. «Работы перед нами много!» Его голос звучал мерно и тихо, а солнце садилось за голубые холмы. «Нужно строить новые поселки, шахты, брать образцы для бактериологических исследований, составлять заново карты, давать новые названия горам, рекам и всему прочему, поработать воображением. Что, если мы назовем эти горы горами Линкольна? Этот канал — каналом Вашингтона. И почему бы не назвать эту долину именем Эйнштейна? А вон ту дальше. Вы меня слышите, лейтенант?» Первый офицер с усилием отвел глаза от тонкой голубой дымки, окутывающей далекие склоны. «Что? Да, я вас слушаю, капитан». Ну, то есть мы понимаем, что эти чем дело кончится, и как они будут выглядеть довольно скоро. Да, ну вот я говорю, что просто много есть разных фантастов, которые пишут про другие планеты и про что-то, но вот Брэдбери, по-моему, лучше всех ловит те вопросы человеческие, которые удобнее обсуждать с привлечением Марса, вот так я бы сказала. Во-первых, это, во-вторых, тут нет как бы никакой не знаю, фальши, ничего тебе не режет, тебе не кажется это его представление этой марсианской жизни каким-то неестественным. Кажется, что, в общем, так как будто бы должно быть. Ну да, ну, и вот мне нравится, ну, есть же вот эта разница между фантастикой и фэнтези, что фэнтези строит совсем новые миры без человеческого. А фантастика как бы берет человеческий мир и придумывает ему какие-то... Нет, я не уверена. Я, кстати, с тобой не согласна. Мне кажется, все-таки научная фантастика — это про космос в основном и про какие-то другие вселенные, а фэнтези — это про придуманные миры, которых не существовало. Но человеческое в этих других мирах тоже есть. Все-таки в «Гарри Поттере» есть люди. И даже в «Хоббите». В общем, наверное, есть какое-то более четкое определение, но в любом случае, мне кажется, что вот это поле фантастическое, оно, конечно, дает писателю какой-то невероятный инструмент. То есть ты можешь думать про те же самые вот эти человеческие проблемы, вопросы и поступки, только ты привлекаешь к исследованию этой мысли, этого вопроса вообще все, что хочешь. Хочешь «Войну миров», хочешь... А хочешь — не привлекай, хочешь — просто про детство рассказывай. Хочешь — пиши антиутопию, как самый вообще самый известный роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Но, в общем, в любом случае, вот я люблю именно такую фантастику. Потому что бывает, когда просто «Война миров» и описание каких-то инопланетян, и, не знаю, доспехов и кораблей, и мне вот это все всегда очень скучно, потому что мне интересно только про человеческое. Ну хорошо, раз уж ты так любишь Брэдбери и хорошо его знаешь, посоветуй нам, что нам еще почитать. Ну, Ань, ну как же я буду советовать, если я его так люблю, я хочу посоветовать 358 рассказов. Ну ты постарайся что-нибудь нам такое. С чего начать нам? Ну хорошо. Во-первых, есть, ну в том числе вот рассказ, который я вот выбирала между нашим сегодняшним и рассказом, и все-таки наш. Он тоже очень взрослый и страшный, но я его люблю. Про «Голубую пирамидку». Я его еще люблю, потому что его перевела Нора Галь, а это один из тоже таких главных переводчиков вообще. Значит, еще, конечно, надо прочитать рассказ «Вельд». Он тоже очень страшный, там очень страшные дети фигурируют. Еще надо, конечно, «451 градус по Фаренгейту». Я тоже не могу сказать, что это очень детская книга, но это вот роман, который принес Брэдбери уже всемирную славу, и это то, что называется антиутопией, да, то есть там такой мир. Мир, в котором чтение книжек тотально запрещено и карается законом. И еще, конечно, вот «Вино из одуванчиков», такая книга про детство. Честно говоря, мне кажется, просто, ну, если вы откроете какой-то сборник рассказа Брэдбери, вот и читайте себе. Только вот имейте в виду, там бывает очень-очень страшно, а бывает очень грустно, а бывает очень хорошо. Как во всех хороших книжках. Будем читать. А вторую рекомендацию сегодня нам даст Юна, наша слушательница, которая была на встрече с нами в декабре. Я хочу предложить книжку «Около музыки» Нины Рышевской. Она очень интересная. В ней собраны рассказы про детей, которые занимаются музыкой. У них есть друзья, которые занимаются музыкой. Очень советую, и не только. Этот выпуск вместе с нами делали редакторка Ира Калитеевская, звукорежиссер Алиса Левинская, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Александра Бабицкая и композитор Михаил Сарабьянов. Да, спасибо ему за наш невероятный джингл. Да, мы выходим в этом сезоне каждый раз по вторникам, но с интервалом 2 недели. Слушайте нас, присылайте нам письма и вопросы в бот и в почту podcast.patronus@gmail.com. Мы будем ждать и отвечать. И еще, конечно же, присылайте нам свои рекомендации. Спасибо вам. До встречи. Всем пока. Всем пока.